Глава 8. «Оставим это», — сказал император с тяжелым вздохом. Гинтреллу вздох крайне не понравился. Звучала в нем нотка разочарования, а если некто вроде Кригана Берарлинса чувствует себя разочарованным теми, кому он доверял, то утратившие доверие вскоре теряют и все остальное. Вместе с собственной жизнью. Исчезновение кого-то из Совета Первых, убийство великого мастера ремесленного цеха или купеческой гильдии, не говоря уже о членах магических братств или о важных жрецах, вызвали бы немалое замешательство. Люди с узнаваемыми лицами, с лицами, переносимыми на полотна известными мастерами, высекаемыми из мрамора и отливаемыми в бронзе, были в безопасности благодаря самой своей известности. Порой их ненавидели, часто им приходилось дышать воздухом, пропитанным завистью, фальшью и обманом, но они всегда были соединены с важными персонами сетью взаимных интересов, услуг и контактов. Их не удавалось убрать без того, чтобы не вызвать замешательства и ответные действия. Коновар видел такое много раз. Порой, чувствуя общую угрозу, объединялись даже ненавидящие друг друга силы. Во время войны было проще. На фоне ужаса, который вызывали приносимые с востока вести о жестокости кочевой орды, власть императора, а тем самым и власть его доверенных людей, оставалась вне любых сомнений. Даже самые сильные из Совета Первых, такие как князь Вер Ахасир, знали, что довольно будет императору указать на них пальцами и крикнуть «Предатели!», чтобы разъяренная толпа сделала свое. Потому они молчали и поддерживали любой императорский эдикт. Но теперь многое изменилось, и Наре приходилось действовать куда тоньше, чем ранее. Однако это не касалось их самих. Они, люди без лица, такой охраны не имели. Сам Гентрел был известен большинству соседей как не слишком богатый, хотя и неплохо справляющийся дворянин из западного Басханда, неженатый и бездетный, что порой становилось причиной забавных посещений его местными свахами. У него не было родственников, мать его умерла до войны, за отцом присматривала за немалую плату одна из дальних родственниц. Если бы сейчас, в этот момент, в комнату зашли несколько человек и уволокли его в казематы, а то и на виселицу, никто из соседей или немногочисленных его знакомых не поднял бы тревоги. Благородный Гентрел Коновар отправился в столицу провинции по делам, но, увы, в одном из трактиров подавился костью и умер. Имущество примут верители и дальние родственники. Обе разведки были сильны, но их короны украшали хрупкие драгоценности. Он поискал взглядом первого. Люво вынул свои шлифованные стеклышки и присматривался к ним с таким вниманием, словно держал их в руке впервые. Почувствовал ли и он эту угрозу? Собственную смертность? «Оставим это», — повторил император. «Малышка Кейла только одна из костей, что катятся по столу. Крысы и эта рота горной стражи должны ее найти и доставить в столицу. Живой! Я не приму поражения в этом деле. Не проглочу объяснений, что ее якобы не удалось отыскать или что она заболела и умерла по дороге. Если утверждаете, что она жива, я хочу увидеть ее живой и здоровой. Если уж вы самостоятельно принимаете решение в таких важных делах, то примите на свои плечи и груз неудачи. Я говорю тебе, Люво, это твоя личная ответственность, понимаешь?» «Да, ваше величество». Шпион кивнул, выпрямился и почти отдал честь. Стеклышки куда-то исчезли из его руки, а лицо утратило рассеянный, рассредоточенный вид. Гентрел знал, что едва лишь он покинет эту комнату, вся сила крысиной норы, собранная на севере, будет направлена на тот перевал и на тех солдат. Если понадобится, первый вышлет за ними во мрак не одну, но 50 боевых дружин и всех магов, какие у него есть, а может даже несколько армейских полков. Личная ответственность. Эти слова резали жизнь шпиона напополам. С одной стороны, награды и почести, с другой — холодная яма. Никаких полутонов и нюансов. Криган Берарлинс отвернулся к южному концу барельефа. «Теперь юг, дальний юг. Нора отослала туда Лоскольника без консультации со мной. Это плохо, но так уж случилось. На всякий случай приготовьте ему пути к отступлению. Сколько магов нужно, чтобы перебросить его через пустыню? Так быстро, как только получится». Вопрос завис в воздухе, потому что никто не знал, к кому он обращается. Губы императора изогнулись в легкой улыбке. «Мы договорились, что на такие вопросы станет отвечать третий. У него репутация крысы со счетными камешками в голове. Говори». Гентрелл уже подсчитывал. «Между южной границей империи и магархами, которые отделяют белый канаверин от пустыни, примерно 1300 миль. Увы, нет точных карт тех земель. Лучшие чародеи умеют открыть портал для одного человека на расстоянии примерно в сотню миль. Безопасный портал, ясное дело. Но оазисы и источники не расположены в пустыне на прямой линии, а расстояния между ними не одинаковы. Две дюжины магов, если нужно перебросить генерала за один день. Трасса должна дублироваться в самых опасных местах». «Понимаю». Улыбка императора исчезла. «И сколько людей всего будет необходимо вовлечь?» «Охрана для каждого мага — это минимум боевая дружина. В некоторых местах даже две или три. Мы можем частично использовать уже существующую сеть шпионов, которые находятся в оазисах, но все равно вместе примерно 400 человек, 30 дружин». «Ох, может, в таком случае ты сумеешь дать нам и приблизительные расходы на это предприятие? Сколько?» «Тон. Великая Матерь, каким же тоном был задан этот вопрос?» Гентрелл прикрыл глаза. Считал. «Две дюжины магов, пользующихся популярными востребованными аспектами. Два цветка, щель в стене, пустая бочка, струна и несколько других. Каждый возьмет как минимум 200 оргов за месяц только за то, что ему прикажут некоторое время провести в пустыне. И это довольно дешево, даже учитывая, что у Нары были средства сбить цену. Почти 5000. 30 боевых дружин, каждой тоже некоторая сумма на содержание. По 200 на дружину вместе с магами, это уже 11000. Наем места в оазисах, подкуп хорошего отношения местных вождей». Император кашлянул. Тихонько, но со значением. «Итак?» 14. Нет, даже 15 тысяч оргов, Ваше Величество. Плюс непредвиденные расходы, вроде взяток местным вождям, наемники, питание. В год? Нет, в месяц». Гентрелл не открывал глаз. Тишина в комнате была словно зыбучие пески. «Если продлим путешествие до 3 дней, то сумеем отказаться от удержания магов в опасных местностях, и средства уменьшатся до 8 тысяч», — добавил он быстро. Тихое фырканье разбило тишину. Третья крыса заморгал. Император остановился у южного края карты, но не казался разгневанным. Казался позабавленным. «Остановимся на 15 тысячах. Подготовьте эту дорогу. Если ситуация заставит меня вызвать Ласкольника, то когда я сделаю это перед завтраком, хочу, чтобы Генна смог со мной поужинать». 15 тысяч. «За такие деньги выставить хоругвь копейщиков, или две панцирных. За год соберется на 2 кавалерийских полка. Чудесно!» «А я удивляюсь, отчего золото вытекает из казны быстрее, чем мы его туда приносим. И в Севене?» «Ваше Величество, я читал рапорт из Дальнего Юга. Восстание вспыхнуло. Сотни тысяч рабов, главным образом происходящих из империи, взялись за оружие. Знаю. Мы уже говорили об этом, но чего не было в рапортах?» «Сразу предупреждаю, что если ты скажешь, что там было все, что нужно знать императору, твоего заместителя ожидает немало сложных дней и ночей, а тебя очень долгий отдых за мой счет. Ну так что?» Сука смотрела на Берарлинса 3-4 удара сердца. «Отважная женщина. Мы не знаем, отчего Диана де Клеан сделалась пламенем Агара. Известно, как это случилось. Рапорты не оставляют никаких сомнений. Она вошла в око, убила претендующего на трон Абрара из Камбехии, а после была вознесена на трон, охваченной истерикой толпой и фанатиками из родов войны. Но отчего она выжила? Уже сотни лет никто, в ком не было достаточно много крови Авендери Агара, не выходил из ока живым». Император слегка наклонил голову и прищурился. «И что же, по-твоему, такое Око Агара?» — спросил. Жрецы владыки огня утверждают, что это место, где его доминион соприкасается с нашим миром. фрагмент царства Бога на земле. Но, возможно, это просто сверхмощный источник силы, аспектированный огнем. Это не объясняло бы феномена выживания тех, кто несет в себе кровь Эвендери Агара, ведь так? Да, Ваше Величество. Знаю, моя дорогая, тебя раздражает мысль о бессмертных, которые вмешиваются в наши дела. И что ты охотно бы замуровала врата в их царство и ограничила бы контакты исключительно молитвами в храмах. Но я бы предпочел... В голосе императора появилось нечто вроде ласкового напоминания, чтобы ты высказывалась куда более откровенно. Боги существуют, и хотя вот уже столетия они сохраняют нейтралитет, они не настолько бессильны, как нам бы того хотелось, понимаешь? Да, господин. Эвсивения нахмурилась. Но я также знаю, что жрецы часто используют естественные магические феномены. Знаю. Но, готовясь сегодня к нашей небольшой встрече, я проштудировал немало книг. Око Агара открылось 1000 лет назад, во время, когда культ владыки огня в южных царствах начал угасать. Его появление сопровождалось бунтом, ликвидацией тогдашней династии и полной сменой расстановки сил в тамошних религиях. Тогда Великая Мать была главной богиней юга. Но Агар силы отобрал у нее верховенство и отодвинул на роль второстепенной богини. Он имел поддержку в армиях солдат-рабов, чьим патроном он был. Сука тоже читала исторические трактаты. Или, скорее, его жрецы получили поддержку этой армии. Верно, однако это не объясняет, отчего в Окине горят потомки его Авендери. Сумеешь это объяснить? Она покачала головой. Нет. Тогда давай примем, что это и правда проявление божественной силы. В таком случае Диана де Клиан не должна была выжить. Ты сама написала, она беременна. Это подтвержденная информация. Но беременность не могла ее хранить. В случае беременности у ее ребенка лишь половина княжеской крови. Мы знаем как минимум 10 случаев, когда вброшенные в око женщины в ее состоянии не выжили. В ее состоянии? Это странно, но тамошним князьям часто случалось думать, неверной частью тела, первая среди гончих повела по залу ироничным взглядом, а молодым служанкам беременеть. Обычно их отсылали из дворца, хорошо выдавая замуж, а их детей записывали в книгах Великой Библиотеки. Но случалось, когда такие служанки оказывались злонамеренны, а князья бывали очарованы до той степени, чтобы начать говорить о женитьбе. Тогда женщин подвергали испытанию оком. Такая уж традиция. И никто не выжил. Соответственно, возникает вопрос. Кто такая Дианна де Клиан и что объединяет ее с последним князем Канаверинской династии? Мужчина тихо, тихонечко вздохнул, словно ребенок, спящий в объятиях матери, и сделался неподвижен. Только его веки, что были тоньше пергамента, веки, покрытые сетью голубоватых жилок, дрогнули. Видел ли он сны? Отравитель говорил, что не исключено. Знал ли он, что Диана дежурит подле него? Вполне возможно. Якобы порой люди приходят в себя через месяцы, а то и годы спячки, и рассказывают о своих снах и о том, что чувствовали присутствие близких. Лавинерос не был полностью оторван от мира. Мог съедать несколько ложек густого бульона, мог выпить несколько глотков разведенного вина, порой даже поднимал веки, чтобы повести вокруг глазами бледными, словно две маленьких луны. Диана ненавидела эти мгновения. Всякий раз она надеялась, что теперь, сейчас, именно в этот момент ее князь возвратится к ней. Но он только обводил мир взглядом более слепым, чем когда-либо ранее, а потом... смыкал ресницы и уплывал в одному ему известном направлении. Сухи говорил, что слепота — одна из причин состояния Лавинериса, что если бы князь видел, то уже после первого отверзания век его разум вернулся бы в мир живых. С того момента Диана проклинала слепоту Лавинериса в каждой молитве. Она окунула льняную тряпочку в миску и аккуратно обмыла лицо лежащему. Тот даже не шевельнулся. Вены бежали под бледной и тонкой кожей, словно паучья сеть. У него был жар, большую часть времени он, казалось, горел, но Сухи не позволял охлаждать его купелью или компрессами. «Князь ослаблен, и если подхватит даже насморк, то, скорее всего, умрет», — утверждал он, — «а жар не опасен». Диана доверяла его мнению, потому что слезы Великой Матери, кому-то же нужно было доверять. А кроме того, ведь правда, и эту правду знала кроме нее и отравителя всего несколько человек, что именно она подолала Венере Суцманею, лекарство, сгущающее кровь и тормозящее сердцебиение. Она знала, что претендент на трон Канаверина, Абрар, сражается с саблей, а от сабли большая часть ран — порезы. Она рассчитывала на то, что высокомерный князь Камбехий захочет похвастаться, медленно кромсая противника, а лекарство не позволяло Лавинерису истечь кровью до смерти раньше, чем она бросит вызов узурпатору. Или сгорит, входя в око. И это она, отмеряя дюжину капель густого темного отвара, послала своего мужчину в до сих пор продолжающийся сон. И вот уже 2 месяца она ежедневно приходила сюда молиться, просить о прощении и рассчитывать на чудо. Ее вина была бесспорной. 31-й закон Харуды гласил, что человек, подающий гостю воду из дурного источника, виновен, если гость заболеет или умрет. То есть добрые намерения нисколько не оправдывают наши ошибки. «Мы ведь затем и получили разум, чтобы предвидеть последствия своих решений», гласила простейшая интерпретация этого закона. «А сердце нам досталось в дар, чтобы возлагать на него камни наших ошибок». А на ее сердце лежала целая телега камней. Диана встала и подошла к окну. К белому Канаверину подкрадывались сумерки. Город окунулся в свет закатного солнца. Огненный шар окрасил багрянцем крыши, стены, башни и улицы. Даже отвратительный дом огня, храм приземистый, словно пригнутая годами к земле старуха, в этом свете, казалось, румянился. Находящееся там око Агара, закрытое бесчисленными шелковыми драпировками, все равно ощущалось отсюда пульсирующей силой. Или даже силой. Удар из сердца владыки огня. Именно это она и чувствовала. С каждым днем все сильнее и сильнее. Это был один из камней, что лежал на ее сердце. «Знай, кто об этом, и осмелься спросить, каково это?» Пусть даже тех, кто осмелился бы нынче задавать ей вопросы, можно было пересчитать по пальцам одной руки, она не сумела бы ответить. Словно внутри, там, где пылал в ней Сани, лежал свинцовый шар, каждый раз скатывающийся в сторону ока. Сильнее, слабее, сильнее, сильнее, слабее, слабее, слабее. Словно этот шар висел на пружине, которую чья-то рука колебала в неясном ритме. Диана чувствовала его все время, даже когда тренировалась, спала, купалась. И она бы с этим справилась, однако это сопровождалось и другими неудобствами. Порой, когда око становилось слишком активным, ей казалось, словно с ее чувствами что-то происходит. Ощущала странные вкусы, запахи, цвета обретали глубину или напротив, они бледнели до пастельных теней. И все это в ритме, навязываемом лежащим посредине дома огня, кругом выжженного пола. Именно так она и ответила бы на вопрос, что с ней происходит. Но это была бы слабая попытка облачить в слова нечто, чего, как она подозревала, никто, кроме нее самой, не может ощутить. Она почти сходила от такого с ума. И почти тосковала по тем минутам, когда Маахир возил ее вокруг храма огня, а истерическая толпа вопила в честь пламени Агара. Ее рык забивал эти странные ощущения, приглушал их, хотя око тогда было от нее на расстоянии вытянутой руки. Однако Эвикиат не согласится, чтобы парады в честь госпожи пламени происходили каждый день, а кроме того, ей пришлось бы открыть ему, от чего она об этом просит. А она не была уверена, что раскроет это даже Лавинерису. Она отвернулась и взглянула на лежащего без сознания мужчину. Ее мужчину. Как бы он отреагировал на то, что с ней происходит? В нем были мудрость и честность, редко встречаемые среди людей его происхождения. Но хватило бы этого, чтобы принять без сопротивления ее эмоции и чувства. Она была певицей памяти, а потому знала, что большинство людей и животных ощущает внезапные изменения в потенциале силы, аспектированной или нет, а сложно найти место больше пульсирующей силы, чем око. Она все еще помнила момент, когда перед схваткой с Абраром вошла внутрь. Она словно в один миг сгорела, став горсточкой пепла, а в следующий ее воссоздали из этого пепла в мельчайших подробностях. Но проблема состояла в том, что на нынешние феномены не обращал внимания никто, кроме нее. Она видела это множество раз, когда сила владыки огня безумствовала, а ей казалось, что в любой момент что-то вырвется из ее груди и полетит в сторону покрытого куполом круга, когда цвета блекли, а рот наполнялся вкусом сжженного миндаля. Все вокруг вели себя так, словно ничего не происходило. Люди не обращали внимания на дом огня, кони, проходящие по площади вокруг храма, не пугались. Стаи голубей, как ни в чем не бывало, сидели на полукруглой крыше, а беспризорный пес бежал по площади, занятый своими делами. Более того, и эта мысль леденила ее, все чаще ей казалось, что Агар говорит не столько с ней, сколько с растущим в ее лоне ребенком. Она не хотела такого, а потому снова неслышно вознесла молитву. «О, владычица, мать всех нас!» Поговори со своим сыном, пусть Агар от огня снимет свое прикосновение с этой души, пусть отведет от нее взгляд. Я сделала, что должна, сыграла в его игру. Спасла княжество для здешней династии, отобрала жизнь Абрара, князя Камбехи, стала пламенем Агара, который очистил белый канаверин от грязи и гнили, а потому прошу тебя, верни мне мою обычную жизнь, чтобы я сумела родить и воспитать ребенка в спокойствии. Уже заканчивая, она улыбнулась, развеселенная наивностью этой молитвы. Обычная жизнь. Надо же. Обычная жизнь закончилась, когда совет селения приказал ей выйти замуж за последнего сына Линганны Хленц. Нет, обычная жизнь закончилась, когда ее брат вернулся в родную Афра-Агру. Его возвращение покрыло тренировочную площадку пятнами крови, а он сам ушел, а потом вернулся, спасая ей жизнь за сотни миль от родных сторон. Она видела там его глаза, колодцы, наполненные пустотой и отчаянием. Тогда Диана совершила ошибку. Едва лишь придя в сознание, она должна была бросить белый канаверин и отправиться на поиски той скорлупы, которой стал я тех, чтобы вернуть ему спокойствие. Она вздохнула. Чтобы заняться этим, время еще придет. Пока же она была беременна, а это состояние освобождало женщину из Сарам от большей части обязанностей, кроме базовых, записанных в законах. Месть, долг, принесение покоя лишенному души могут и подождать. Кроме того, нынче она могла использовать для поисков брата всю силу белого канаверина, золота, шпионов, чародеев, и сделает это, когда покончит с беременностью, политикой, восстанием рабов и тем, что Лавинерос все еще лежит без сознания. Правда, если бы там, в пустыне, она сразу отправилась на поиски Ятеха, эти проблемы прошли бы мимо нее, но тогда бы у нее не было этого. Она прикоснулась к животу. Тот еще не слишком вырос. Сказать честно, свободные одежды скрывали ее состояние. Но она чувствовала, как изменяется ее тело. Несмотря на тренировки, она прибавила несколько фунтов, особенно в заднице. А еще у нее выросла грудь. Пока что едва-едва, но Варала, которая сделалась удивительно частой гостьей в ее комнатах, бесцеремонно ощупывала их уже несколько раз и утверждала, что у Дианы будет порядком молока, и что это хорошо для ребенка. В такие моменты она чувствовала себя кобылой и искренне жалела, что при первой встрече с этой женщиной не использовала саблю. Но лишь на миг. И никогда не всерьез. Потому что Варала на самом-то деле не проявляла ни покровительства, ни высокомерия, а просто таким вот довольно бесцеремонным образом была заботлива и внимательна. Беременность изменяла не только тело Дианы. Ее мысли перепрыгивали с темы на тему, у нее возникали проблемы с концентрацией на обычных делах, на молитве, тренировках, медитации. Безо всякой причины она впадала в злость или в печаль. Когда бы не годы, посвященные тренировкам, обучению памяти, чтобы содержать в ней историю племени, и вышколу тела, чтобы суметь охранить этот дар матери от превратности судьбы, она могла бы сойти с ума. Благословенное состояние. Наверняка это определение выдумал какой-то мужчина. Когда Диана, не подумав, рассказала о своих эмоциях Варале, та только улыбнулась уголком рта и заявила, что это только начало 4-го месяца, а самое интересное у Дианы еще впереди, поскольку первый триместр обычно вспоминается с ностальгией, а потом спросила мимоходом, не отдаст ли пламя Агара, владычица Белого Канаверина, свои тальхеры на сохранение, прежде чем кого-нибудь ими зарежет. Но это даже не обсуждалось. Сухий объяснил ей все довольно внятно. В Канаверине беременных женщин окружало нечто между любовью и повсеместным стыдом. Всяческие женские дела, месячные, беременность, роды не имели права демонстрироваться в публичном пространстве. В некоторых районах Дальнего Юга, особенно в провинции, существовали правила, что когда живот становится настолько велик, что его уже нельзя спрятать под одеждой, женщина исчезает из жизни, не выходит из дому, не принимает гостей. Иногда даже у беременной отбирали имя, обращаясь к ней «Эувагария», что означало «сосуд Агара». Впрочем, зачем далеко ходить? В самом княжеском роду женщин использовали как стельных самок. Они прибывали во дворец с закрытыми лицами, чтобы князья благословили их своим семенем, а потом, если рожали дочку, возвращались с ней в семью, а если имели несчастье родить сына, то ребенка у них отбирали, а их самих отсылали домой. Варварские обычаи варварской страны. Но она не могла идти дорогой обычной женщины. Диана была пламенем Агара, а потому ей приходилось пробираться узкой тропой между обычаем и собственным странным, и сказать честно, неустойчивым путем. Неустойчивым, словно танец на клинке кинжала. Ей приходилось искать себя в болоте местных традиций, и одновременно она все еще должна была подчеркивать свой статус непокорной горной львицы. А оружие, даже если придется расширять пояса тальхеров, чтобы те могли обнять ее растущий живот, оказалось одним из элементов, которые должны были выделить ее среди остальных беременных. Диана улыбнулась без тени радости. На самом деле она еще никому не выпустила кишки, но это легко могло измениться, если кому-то придет в голову, что сразу после рождения ребенка она должна будет отдать того и исчезнуть, как и прочие матери. Потому-то, даже если она будет благословенна девочкой, наверняка найдутся те, кто посчитает, что она не может ту оставить. Нет, если речь о таком ребенке. Сумеет ли она тогда воспротивиться тысячелетней традиции, поддержанной политическими махинациями и интересами государства? Какими бы там те ни были. У нее защипало глаза, кровь ударила в голову, а улыбка перешла в кислую гримасу. Она снова позволила мыслям уплыть, дрейфуя вслед за ними, и в один момент ее спокойствие распалось, словно песчаный замок, подмытый морской волной. Беременность. Благословенное состояние. Что бы ни принесло будущее, она достойно встретит его, а сейчас нет смысла уступать страху и истерике. Она наклонила голову и проговорила короткую молитву против страха. «Мой старейший враг со мной! Владычица, держи меня за руку! Мой старейший враг надо мной! Владычица, да не убоюсь я зла! Мой старейший враг передо мной! Владычица, сердце разделяю с тобою! Мой старейший враг во мне, владычица, смерть нашим врагам». Простенький ритм детской молитвы, который в афроаграх учили всех мальчиков и девочек, когда вручали им первое настоящее оружие, все еще обладал силой. Она села на краю постели и вновь отерла Лавинерису лицо. Его веки дрогнули, а по покрытому двухдневной щетиной лицу промелькнула легкая гримаса. Завтра снова нужно будет его побрить. Диана делала это лично, потому что от мысли, что кто-то другой будет прикладывать лезвие к горлу ее мужчины, у нее скручивался желудок. Кроме того, когда он наконец проснется и спросит о коллекции царапин и порезов на шее, лучше, чтобы не пришлось объясняться кому-то из слуг. Ей был необходим он, ее князь, даже если Варала утверждала, что Диана прекрасно справляется. Потому что Варала из Амера, официально первая наложница, а на самом деле мать правящего Лавинериса, спутанная столь же крепко, как и Диана, сетью обычаев, традиций и законов, в последние дни сделалась одной из наиболее доверенных ее подруг. Это она встала во главе дома женщин, который после убийства Авии, предыдущей здешней начальницы, в панике оказался на грани распада. Вместе с Авией погибли и девушки, приготовленные на роль княжеских любовниц, часть наложниц, служанок и даже дворцовых евнухов. Слухи гласили, что убийцы прикончили бы всех, когда бы не она, Диана де Клеан, пустынная львица, которая, чувствуя на себе благословение Агара, прошла по дворцу в святом гневе, посылая в дом сна каждого из встреченных убийц. Диана сама неохотно возвращалась к этим минутам. Помнила только, что сражалась во дворце, умерщвляя убийц, которых позже опознали как тростников, а потом отправилась к Коку, из которого уже вышла как пламень Агара. Варала использовала эту историю, чтобы добавить в легенду, что росла вокруг ее неофициальной невестки еще несколько стров. В рассказах наложницы Диана победила 20 убийц и спасла жизнь большей части служанок в дворце. Ее гнев был святым, а поступки безгрешны, даже когда она выпускала внутренности и перерезала глотки. Огоньки свечей танцевали в ритме ударов ее сабель, а огонь в каминах и свет ламп самостоятельно разгорались, чтобы указывать избраннице владыки огня места, где скрывались подлые, трусливые убийцы. Чудеса и благословения шли вслед за ней. Диана не имела ни сил, ни желания опровергать эти рассказы. Тем более, что чем сильнее она пыталась, тем чаще их повторяли. В эту минуту дом женщин напоминал государство в государстве, запертое на все засовы, охраняемое отрядами женщин и девиц со странной смесью наступательного и оборонительного оружия. Несколько дней назад Диана наблюдала, как служанка лет 15 стирает пыль, волоча за собой что-то вроде гвизармы, вытянутая великая мать знает откуда. Вид был забавным и беспокоящим одновременно, потому что пробуждал мерзкие вопросы. «Когда я стала той, за кого люди готовы сражаться и умирать? Почему я должна взваливать на себя эту ответственность?» Диана попыталась вмешаться, поскольку спотыкающаяся о древко девочка не производила впечатления кого-то, кто сумел бы защитить даже самого себя, не говоря уже о других. Но Варала обрезала дискуссию коротко и решительно. «Один раз уже кастрата и дворцовая стража подвели», — ответила. «Оттого я всех их отправила отсюда. Если мы сами не позаботимся о собственной безопасности, то кто это сделает? Особенно сейчас, когда ты поставила тростников вне закона, помнишь? Это шпионы и убийцы, но слава Агару они не принимали в свои ряды женщин, а потому им будет непросто проникнуть в эти комнаты. Потому стражники останутся вовне дома женщин, а внутри каждый мужчина будет пришельцем. Но, быть может, за исключением отравителя и Эвиката. Да и кроме того...» — первая наложница перешла на шепот. — «Я сама проверила этих девиц. Они верят». «Во что?» — Диана спросила это, слегка раздосадованная очередной лекцией. «В тебя», — услышала она. «В женщину, которая сама владеет собственной судьбой, сражается получше любого из мужчин, которую владыка огня выбрал своим голосом. Верим, они серьезно тренируются». У нее тогда не хватило слов, острый ответ так и не пожелал появиться, да и что бы это дало? В доме женщин царили свои законы, даже если эти законы и изменились в последнее время. Диана уступила, но на следующий день проведала караван-сарай за городом. Естественно, по сравнению с ее предыдущим визитом, это выглядело как приезд небольшой армии. Ей пришлось взять с собой сотни одетых в желтые шелка воинов в полном вооружении, а на границе обиталища купцов встали 1000 вооруженных буйволов и вдвое больше соловьев. Ее визит вызвал немалое замешательство, если не панику. Но Диана не слишком переживала по этому поводу. Ну и решила дело, по которому сюда пришла. Вера творит чудеса, но реже, чем хорошо обученный рубака.